Говорить он не мог, он и дышал-то с трудом. Я спокойно подошел к нему в упор, левой рукой ухватил за шевелюру, а в правой занес гантель. Чтобы сломать ему что-нибудь, мне хватит и одного удара, а если долбануть в висок, то это мгновенная смерть, и символ ему не поможет. «Давай», с ненавистью смотря на меня, выдавил из себя он. «Добивай, урод, и не боится ведь, по глазам вижу. Интересно, все потомки Ариса настолько поехавшие или он один такой? Ладно, считай, тебе сегодня повезло». Гантель выпала из моей руки, грохнулась на линолеум и откатилась в сторону. Наши взгляды пересеклись. В его глазах читалось недоумение. «Будь он на моем месте, опустил бы руку, не задумываясь. Возьми своего брата и оттащи в медпункт», безэмоционально приказал я. «Если спросит, вы занимались тут, на тренажерах. Плохо закрепили снаряд, и тот упал ему на голову. И да, я на секунду задумался. В следующий раз советую лучше выбирать нанимателя. Этот Александр-то еще гниль». Амбал немного помедлил, а затем неуверенно кивнул. Проигнорировав его, я развернулся на месте и лениво потрусил в сторону выхода. В голове одна за другой перекатывались мысли, не самые приятные. Я ведь правда его чуть не убил, чудом тормознул. В последний момент, можно сказать, нет, это не внезапный прилив человеколюбия. С чего бы? В реальности, мне на него плевать, но мир вокруг меня изменился. А значит, нужно было сначала думать, а потом действовать. И если бы я его сейчас травмировал или убил, это вопросы, это внимание. Ни то, ни другое мне сейчас ни к чему. Замять дело – самый логичный ход. Но все же старые привычки так легко не уходят. Из бандитов школьники, хмыкнул я себе под нос. Добрее надо быть к людям, добрее. Когда я добежал до входа, Александр, понятное дело, уже давно свалил. И хорошо, нет у меня желания за ним гоняться. Но мысленную заметочку я все же поставил. Парень, крыса, и после этой попытки попробует еще разок. Не завтра, так через неделю. И если те два дебила, просто мясо, они ничего не стоят, то с лидером нужно было что-то решать, быстро и до конца. Ну хоть сумку не утащил, философски заключил я и поднял вещь с пола. Везде есть свои плюсы. Хотя он что, ногами ее избивал? Вот ведь урод. Теперь мне ее еще и мыть придется. Кстати, как там мой камешек поживает? Плохо. Я остолбенело смотрел внутрь сумки и не верил своим глазам. Мне даже пришлось ущипнуть себя, чтобы удостовериться, что я не сплю. Камень раскололся. Гребаный камень. На три куска, которые теперь лежали у меня в руке. Ты будь издеваешься? Потрясенно выдохнул я. Тебя что, из пенопласта делали? Какого хрена? Склеить? Ага, скотчем. Кто бы ни был покупателем, сомневаюсь, что не заметит огромную трещину. Сказать, что так и было, нет, не вариант. А что делать? Я уселся в позу лотоса и задумчиво склонил голову на бок. Три мелких камешка лежали передо мной, и сколько бы я ни гипнотизировал их взглядом, обратно складываться они не жалели. Это же не кубик Рубика. Хммм, ты чего творишь? Подал голос парень с оглушенным братом на плечах. Совсем рехнулся? Проваливай, поморщился я. Не видишь, я занят. Он посмотрел сначала на меня, потом на камни, потом снова на меня. Лицо у него при этом было дико тупое. Я Адам, внезапно представился парень. Моя правая бровь взлетела вверх. Очень приятно, мне плевать, приятно тебе или нет, урод, разозлился он. И в следующий раз я тебя закопаю, понял? Мы помолчали пару секунд. Парень все так же стоял на месте и сверлил меня взглядом. Он что, снова собирается на меня напасть? Да нет, выглядел он на удивление смирно. Тебе в больницу не надо? Наконец не выдержал я и поинтересовался, кивком указав на его брата. И ему, само заживет, буркнул тот и наконец решился задать вопрос. Что это было? Позову моему молот примчиться мне в руку, и поражу я врагов своих, задумчиво процитировал я. Не понял, я тоже, пожал я плечами. Хрен его знает, короче, ты псих отверженный, пробормотал Адам и, половчее ухватив своего брата, понес его на выход. И что за хрень у тебя в голове? Ты хотел сказать, что за хрен в моей голове? Подумал я и внезапно сощурил глаза от пришедшей в голову мысли. А что если? Кто бы мог подумать, что мне это когда-то пригодится? Пробормотал я, судорожно роясь в сумке. Ручка? Нет, не подойдет. Мне нужен карандаш. Карандаш, где же ты? Ага, на самом дне, кто бы сомневался. Я пристально изучил находку и довольно усмехнулся. Сойдет. Ну что ж, сумасшедшая старушенция. Я опустился на колени и принялся выводить на полу заковыристую вязь рун. Надеюсь, ты была права. Моя бабуся была, пожалуй, единственным человеком в моей предыдущей семье, которая не забила на меня после пары неудачных попыток. Добрейшей души человек. Родители, правда, пытались провести с ней воспитательные беседы, то есть старательно убеждали ее, что я полный бездарь, на которого не стоит тратить время. Но старушенция попалась упорная и немного поехавшая, поэтому от нее быстро отстали. Чему она учила? Да всему понемногу. Руны, карты, кристальные шары. Я тогда еще был мелким и верил, что если вызубрю всю эту дичь, то родители снова будут мной гордиться и примут меня обратно в семью. Вот и занимался со всей возможной прилежностью. А потом старушка умерла, и меня выкинули на улицу. И вот там-то я быстро повзрослел. Ладно, обратно к моей бабусе. Ее фирменным трюком был ченнилинг, то есть возможность потусторонних сил говорить и действовать через ее тело. Собственно, это и есть главная причина, почему ее считали немного чокнутой. Даже для нашей мистической семейки это был перебор. Так вот, одним из основных принципов ченнилинга служила так называемая черная комната. Что это еще за штукенция? Старушенция нормально объяснить не смогла. Буркнула что-то вроде «сам поймешь и все». Но по идее, это что-то вроде стола переговоров, за которым медиумы, собственно, сам дух могли заключить между собой соглашение. Темная комната, стол и немногословная хрень с другой стороны. Знакомо, да, вот и я так думаю. Пора мне и мистеру сижу в темноте, фиг разглядишь пообщаться. В первый раз меня к нему выбросил камень, так что авось он его и починит. Нет, шанс, конечно, так себе, но почему бы не попробовать? Не выйдет, загляну к Илаю. Может, у него есть знакомые с аспектом суперкли. Я медленно поднялся с колен, отступил на пару шагов и критически осмотрел свое творение. Кривовато, конечно. Старушка бы за такое меня по голове не погладила. Скорее, долбанула бы тряпкой промеж ушей. Но для меня сойдет. Так, что там дальше? Я опустился в центр фигуры, взял три осколка в руки и закрыл глаза. Надеюсь, сейчас как в дешевом сериале не ворвется какая-нибудь красотка, вроде той же Кейт, ибо выгляжу я со стороны как минимум странновато, да и это было бы совсем клише, слишком много. Думаешь, вспомнились мне слова бабуси? Что ж, старая, как скажешь. Я медленно задышал и расслабился, позволив мыслям спокойно плыть в океане под названием разум. Вокруг было очень тихо, очень спокойно, меня ничего не трогает и ничего не волнует. Я один, один в этой необъятной пустоте. Черная вспышка, еще. Какой знакомый голос. Я открыл глаза и довольно усмехнулся. Темнота вокруг, деревянный стол, лампа. Ну и конечно загадочная персона напротив. Добрый день, я огляделся по сторонам. Или лучше доброй ночи, хотя ладно, неважно. Пальцы сами собой выбили по столу короткую дробь. Пора переходить к делу. Уважаемый, у меня к вам небольшая просьба. Ваш камень, как бы это прискорбно ни звучало, разбился. Было бы здорово, если еще... В этот раз голос прозвучал громче. Давление, словно мне на шею и спину повесили по пудовой гире, а к ногам начал подкрадываться холод. «Экий ты неразговорчивый», — выдохнул я и зло сузил глаза. «А другие слова знаешь? Прочь!» Меня рывком вышвырнуло в реальный мир. Легкие так и просились выпрыгнуть наружу, губы посинели, а все тело тряслось от холода. Но я улыбался. «Знаешь, значит...» Я медленно поднялся на ноги и огляделся. Когда я очнулся... Осколков в руке у меня не было, а значит, так и есть. Камень, снова собранный в единое целое, лежал на полу всего в паре метров от меня, целехонький. Вот, сукин сын, восхищенно присвистнул я, подобрал его и осмотрел со всех сторон. Ни единой трещины. Сработало. Кто бы мог подумать, а, ладно, теперь я хоть знаю, насколько эта штука хрупкая. Я снял с себя спортивную куртку, аккуратно замотал в нее чертов булыжник и медленно... чуть ли не дыша, положил ее в самый низ сумки. Надеюсь, во второй раз он не разобьется. Что-то мне подсказывает, что парень за столом не обрадуется еще одному визиту. На часах было 1:30, до урока еще 15 минут, а мне нужно помыться, переодеться и добежать до проклятого кабинета. Я закинул на плело сумку и быстрым шагом направился в душ. Следует ускориться. Первый урок от взбешенной на меня кентаврихи. Такое просто нельзя пропустить. Отмотай, господин директор, неуверенно возразил зеленоглазый сатир с аккуратными козьими рожками. Зачем? Сегодня была его смена за камерами, поэтому как только он увидел происшествие в спортзале, то сразу же вызвал директора. Вот только вроде бы регулярная процедура затягивалась. И сатир не понимал почему. «Что вы хотите там увидеть?» – произнес он. «Обычная драка. Вызовите завтра эту троицу к себе. Замолкни». «Бе-е-е-е, что?» – удивленно проблеял охранник, но натолкнувшись на ледяной взгляд директора, испуганно затих. Он был выше директора на целую голову и значительно шире в плечах, но сейчас ему почему-то стало страшно. «Слушай меня очень внимательно», — голос Криона понизился до шепота. Он без труда притянул к себе опешившего сатира и посмотрел ему прямо в глаза. «Сейчас ты уйдешь пораньше, а когда завтра вернешься обратно, ты забудешь об этой записи. Понял меня? Но, ты понял меня». Мужчина встряхнул магическое существо словно тряпичную куклу и отбросил в сторону. «Убирайся». Дверь за сатиром хлопнула. Крион остался один. «Бесхребетное парнокопытное», — процедил он и брезгливо опустился на покрытый шерстью стул. «И зачем я вас только нанял?» Впрочем, через секунду охранник вылетел из его головы. Все его внимание было сосредоточено на экране компьютера. «Отмотать на 10 секунд назад. Старт». Гантель сама взлетает с пола вертикально вверх, отскакивает от тренажера и влетает в голову молодого парня из 1-2. «Стоп, я могучий Тор», — повторил слова Адриана директор и нахмурился. Он сказал: «Могучий Тор, а он-то тут как замешан?» «Еще раз, отмотать на 10 секунд назад». Старт. Гантель сама взлетает с пола вертикально вверх, отскакивает от тренажера и влетает в голову молодого парня из 1-2. «Стоп, этого просто не может быть», — пробормотал он. По его спине впервые за очень долгое время пробежали мурашки. «Просто не может быть». Крион откинулся на стуле назад и задумчиво скрестил пальцы. «Кто же ты такой, Адриан Лекс?» Глава 15. «Зачем человеку география?» Ответ. «Пи делить на 4 плюс пн пополам». Я с довольным видом отступил от доски на 2 шага, повернулся к кентаврше и непринужденно добавил. «Где н?» «Целые, разумеется». «Разумеется», — скрипнула зубами та. «Это все, или продолжим?» «Если что, я готов», — в моем голосе явно звучала насмешка. Анжела Хирон ее, естественно, заметила, но решила промолчать, только злобно на меня зыркнула, и все. Я внутренне улыбнулся. «Идеально, добавит мне еще пару пунктов в глазах одноклассников, вон как те перешептываются. Если так пойдет, они и разговаривать со мной начнут через пару лет. Так что, продолжим?» «Нет, это все, Адриан», — с трудом сдерживая ярость, прошипела кентаврша. «Возвращайся на место». Я подарил ей самую милую улыбку, на какую был способен, подошел к своей парте у окна и лениво опустился на стул. «Что я могу сказать? Отличное начало урока. В отличие от духа, местная алгебра не считалась новым предметом, а скорее продолжала материал прошлого года. С небольшими поправками, но это самое собой. Тут ведь вот в чем дело. Хотя большинство учеников перешло напрямую из средней школы, пусть и с перемешанными классами, в классе были и новички, редко, но были. На базовые знания их всех проверили, без этого в академию просто не поступить, но и ввести в курс дела этих тоже стоило. Так что железная леди подумала-подумала и решила: а устрою как я небольшую демонстрацию. Называлась она: «Давайте-ка, дети, вы посмотрите, что вы должны знать к этому году. Старички повторят материал, а новенькие поймут необходимый уровень». Идеальное решение. Одна проблема: для любой хорошей демонстрации необходим доброволец. Угадайте, кому выпала честь? Еп-еп, естественно, к доске вызвали меня. Причем, Анжела улыбалась так противненько, так что я сразу почуял подвох. И не зря. На меня обрушился натуральный математический потоп. Методы интервалов, сочетания, арифметический корень, логарифмы и, как вишенка на торте, тригонометрия. Задачи, уравнения и теоретические вопросы. Полный комплект. К счастью, я ожидал чего-то подобного и подготовился. Пока прошлой ночью болтун медленно, но очень уверенно спивался в баре, Арью медитировал в ванной, ну и что он там делал 2 часа? Я не сидел без дела, ну уж нет. Большую часть времени я искал себе квартиру. Математика математикой, но я же не сумасшедший и умею верно расставлять приоритеты. Сначала крыша над головой, а уже потом все остальное. Тем более, что все остальное — это просто обозленная на меня училка. Я ожидал провести за поиском жилья остаток дня и всю ночь, но мне повезло. Всего через полчаса наткнулся на идеальное объявление. Небольшая уютная квартирка, несколько больших магазинов рядом, так что закупаться будет удобно. А самое главное, дом был недалеко от академии. Улица Триас, дом 8. Это 15 минут пешком. Самое смешное, что я даже знал, где это. В 2 шагах от того места, где тройка головорезов чуть не грабанули одну очень занятную предсказательницу. Но не вышло. Вмешался я, кто-то другой сказал, и после этого ехать туда. Там же явно бандитизм, крышевание, опасные районные гопники в трениках, только полные психи там поселятся. Я же отвечу, идеально, самое то. Почему? Да потому что это значительно скидывает цену. Но даже так сейчас она была, ну как сказать, приемлемой. Моих оставшихся денег как раз хватало на залог и первый взнос. Хорошо, что стащил кошелек у того пузатого мошенника на рынке, иначе пришлось бы совсем тяжко. Но ничего, разберусь с чертовым камнем и финансовые проблемы отойдут на второй план. А теперь обратно к математике. Так как я закончил с квартирой раньше, чем планировал, то у меня оставалось свободное время, и я пошел искать учебник в интернете. Господи, слава богу, что в этом мире тоже был интернет. Иначе, что бы я делал? Основал собственный Google и загребал миллионы? Что-то я очень сомневаюсь. Так вот, учебник. Диусвир вообще в этом плане оказалась продвинутой школой, я даже не ожидал. Каждому ученику выдавался электронный код и доступ к онлайн-библиотеке и десятки закрытых ресурсов. Очень удобно. Так что, когда меня вызвали к доске, я был более-менее готов. Вчерашний повтор плюс университетское образование, и я мог без особого труда решать задачи. С TR-вопросами вышел небольшой затык, но и там я справился процентов на 80. Судя по тому, какие взгляды на меня сейчас бросает Лика, это был очень и очень приличный результат. Я подмигнул изумленной девушке и весело помахал ей рукой. Она тут же пришла в себя, нацепила на себя каменную маску, быстро отвернулась и игнорировала меня до самого конца урока, который, кстати, прошел как-то скучно. То ли Анжела не хотела больше рисковать, то ли еще что-то, но по большей части разговор шел о всяких мелких организационных моментах. У Марка было как-то повеселее. Наконец прозвенел звонок, и народ потянулся на перерыв. Я тоже не стал задерживаться. А зачем? Еще больше позлить Кинатовшу. Мне как бы не 5 лет, а она не девочка с косичками. Тем более, тут я не сдержался и незаметно улыбнулся. Это я всегда успею. Перемена тоже прошла как-то без огонька. Я буквально кожей чувствовал направленные на меня взгляды, у кого-то завистливые, у кого-то заинтересованные, но ко мне так никто и не подошел. Отверженный, что тут поделать, только спокойно смотреть в окно и думать, как это исправить, и нужно ли мне это вообще исправлять. Когда я планировал стать первым в школе, я был Адрианом Ликсом, наследником великого дома, а сейчас ситуация кардинально поменялась. Я уже не был уверен, что мне так нужна эта учеба. Эй, вырвал меня из раздумий громкий бас Федора, и я почувствовал, как меня кто-то дружески хлопнул по плечу. Ну ты выдал, конечно. Ты когда успел выучиться на профессора, на лысого амбала косились, презрительно кривили губы, но, тому было все равно. Стоит себе рядом со мной да улыбается от уха до уха, и плевать ему на мнение окружающих. Достойно уважения, вчера вечером, да ну, за один вечер, изумился тот, но, заметив выражение на моем лице, нахмурился. Эй, да ладно, серьезно же спрашиваю. Я привалился спиной к окну и поднял руки в воздух. Ладно, ладно, это не секрет, всегда был заучкой. Это правда, раздался звонкий голос и из толпы вынырнула Мэг. Батон, каких поискать? Девушка взяла амбала под ручку, прижалась к ней грудью и затем положила голову парню на плечо. Бедолага покраснел, словно вареная свекла, и что-то тихо промычал. Мэг лишь хихикнула в ответ и бросила на меня лукавый взгляд. «Эй, Адриан, мы называли тебя Бумажка, помнишь, Бумажка?» С тупым лицом переспросил Федор. Судя по тому, куда был направлен его взгляд, думал он определенно, не о прозвищах. Сидит один в углу, сам бледный как листик, а в руках очередная книжечка. Отпустив Федора, тот разочарованно вздохнул, пояснила девушка, и странички переворачивает. Я пожал плечами, все лучше, чем отверженный. Кстати, хотел спросить, почему мы с тобой разговариваем? Легко угадала мои мысли Мэг и рассмеялась. Мне просто стало интересно и все. А остальные? Что остальные? Мне все равно. Она небрежно взмахнула тонкой ручкой с разноцветными ногтями. А родители? Уж поверь, мои предки не могут разочароваться во мне еще больше. Их слова, не мои. Смотри сам. Она выразительно указала сначала на свои волосы, а потом на одежду, не забывая при этом поворачиваться, то одним боком, то другим. Дескать, смотри, какая я красотка. И тут, и там, и особенно здесь. Я так вообще из дома Карба, с трудом оторвав взгляд от оголенных ножек девицы, хриплым голосом пояснил Федор. Пятый сын, Карба, последователь Гефеста. Что забавно, покровитель кузнечного ремесла ведь тоже был олимпийцем и должен почитаться наравне с остальными. Но нет, рожей не вышел. Более того, готов поставить двадцатку, что изначально вся идея. Как там, 12 великих домов правит великой и могучей Грецией. Так вот, вся идея строилась на том, что у каждого из основных богов будет свой клан среди знати. Фиг там, 3 великих дома Зевса передают привет. Как сказал бы финансист моего прежнего босса, рыночек порешал. Слушай, внезапно наклонилась ко мне Мэг и томно зашептала. А ты случаем не даешь частные уроки? Я бы записалась. Федор едва заметно вздрогнул. Кажется, сейчас будет звонок. Мэг, нам пора. Преувеличенно бодро заметил он и повернулся в сторону класса. Потом поговорим, бросил он мне через плечо. Мэг заливисто рассмеялась, приковав к себе внимание доброй половины парней в коридоре, послала мне воздушный поцелуй и поспешила за здоровяком. Я помахал ей вслед и медленно развернулся лицом к окну. Улыбка сошла с лица. Наоборот, теперь я был предельно серьезен. Просто стало интересно. В памяти всплыли слова Мэг, когда учитель Маркелл спросил у нее определение символа. Штука, что дает нам силу, разделяет нас и чернь, нас и чернь. И после этого я должен поверить, что ей просто интересно. Ага, как же, нашла идиота. Да и, как я уже говорил, работа медиума просто невозможна, если ты не умеешь читать людей. Вылетишь в первую очередь. Так вот, хоть Мэг на первый взгляд и вела себя как распоследняя шлюха, но на самом деле, каждый жест, каждое движение были идеально выверены и отточены годами тренировок. Удивленно приоткрытый ротик, подмигивание на грани фола. Черт, она даже голову положила на плечо здоровяка не просто так, а чтобы мне лучше была видна ее белая шея. 16-летний Адриан такое должен был проглотить, не глядя, слюнями захлебнуться. Но мне-то 25, меня такой хренью не проймешь, так что ей все же было нужно. Бзззззззз, звонок, ладно, решу потом. Вторым, ну а точнее четвертым и последним на сегодня уроком, была мировая история. Вел ее облысевший старикан, удивительно бодрый для своего возраста. Вел интересно, так что я даже заслушался. Хотя, справедливости ради, даже окажись он нудным до невозможности, я бы все равно сидел и внимался всей тщательностью. С историей у меня плоховато. Я интересовался, конечно, но особо не вникал. У меня в прошлом месяце и так было забот по горло. Профессор закончил с общей вступительной речью, выключил свет, закрыл шторы и включил прожектор. Итак, дети, он достал лазерную указку и направил ее на первый слайд с изображением карты мира. Визуально она, кстати, была идентична нашей, то есть материки, острова, океаны, все это совпадало один в один. Сегодня я хотел бы поговорить о мировых державах, или сверхдержавах. Так, это уже интересно. Я достал из сумки тетрадь и принялся записывать, но потом плюнул и сосредоточился только на словах. С бумагой всегда неудобно. Пока накатаешь один абзац, пропустишь еще два. Слушать гораздо продуктивнее, это я еще с универа запомнил. Мужчина говорил долго и основательно. Он рассматривал каждый континент по отдельности, разбирал страны с экономической, политической, военной и религиозной точек зрения. Кстати, в этом мире стран было меньше, в разы. Например, американцы захапали себе не только Канаду, но и всю Южную Америку. По словам старичка, со второй они сильно просчитались. Там было полным-полно бывших жрецов, и им очень не нравилась агрессивная атеистическая, если можно ее так назвать, политика северян. Хотя и на север тоже все было не очень гладко, хотя бы в той же Мексике. То тут, то там то и дело всплывал очередной анклав древних богов. Те, хоть официально и были уничтожены, в реальности никуда не девались, а просто уходили в подполье. Слишком много жертв, слишком много крови в их честь. Как сорняки, сколько ни выкорчевывай, все равно лезут и лезут. Дальше дедок перешел к Европе и ее основным игрокам. Первая и самой сильной считалась Греция или Великая Эллада, как еще называли. Потом европейские и северные союзы. Первые, то есть мы, держали не только древние античные территории, то есть, например, значительную часть Турции нашего мира, но и земли сверху. Это до Австрии и Венгрии. А нынешняя Италия так вообще находилась под контролем олимпийцев чуть ли не со времен возникновения Древнего Рима. Одни боги, схожие культуры. Жили они, жили, захватывали территории и теряли, а потом, бац, Греция просто взяла их и поглотила. Лично мое мнение, хотя историки с этим точно не согласятся, что за всем стоял всеми любимый верховный бог, того просто уже в край достали эти двойные имена, Арис и Марс, Артемида и Диана. Сколько можно, верно, а так как Зевс звучит забавнее Юпитера, да и Олимп в Греции. Вот он подумал и решил, теперь вы одна страна, развлекайтесь. Есть подозрение, что греческий, что римский император были в восторге, в полнейшем. Как они там разбирались, не знаю, думаю, с трудом. Но закончилось все очень даже мирно. Две империи слились в одну, и хоть греческая культура доминировала в стране, остатки Рима встречались то тут, то там. Например, в тех же именах. Самый простой пример – Адриан. Мое имя очень даже латинское. Не хватает? Тогда можно взять название великих домов. Лекс – это закон, а фулмин – молния. Так вот, возвращаясь к империи эллинов, мы в последнее время настолько обнаглели, что вырвали Испанию из союза со Штатами и забрали себе. Те, понятное дело, были не в восторге, но вроде обошлось. Хотя отношения там, хуже некуда. Европейский союз, прокряхтел старичок и переключил на новый, верные последователи Христа. Поговорим о них, ага. Христианство тут тоже очень даже было, хоть, как я понял, работало совершенно по иным правилам, но как именно не скажу, надо подождать урока теологии. Забавно все это, конечно, вот вроде, боги есть, карты перекроены иначе, и даже других событий навалом, но в то же время и совпадений просто немерено. Ладно, идем дальше. Последним большим игроком Европы считался Северный Союз, то есть Норвегия, Швеция, Дания и, как ни странно, Исландия, скандинавы, короче, Локи, один, ну и Тор, куда ж без этого милого бородача. Северяне хорошо относились к грекам и просто отвратно, к европейцам. Есть у меня смутное подозрение, что все дело в немцах. Ребята кинули скандинавских богов и дружной толпой перешли к Христу, а боги взяли и не оценили. Что там дальше? Азия. Ну тут все просто. Россия чувствует себя очень даже неплохо и частенько поглядывает в сторону своих европейских собратьев. Даже немного гордость берет. Кстати, я ожидал, что название у них будет Русь, но нет. Видимо, даже языческие боги не против небольшой модернизации. Мусульманские страны, коих было много, старичок обошел стороной, как и Китай с Японией. Как он там про них выразился? Удивительный пример религиозного синтеза, который требует своего отдельного урока. Занятно. Но как я понял, азиаты тут очень даже у руля. Я с трудом удержал улыбку. Прям как в нашем мире, лет через 200. Последней шла Египетская империя, которые умудрились захапать себе большую часть Африки. Вот только ребята за все свое существование так и не смогли наладить нормальное производство, поэтому с ростом остального мира, они все больше и больше приходили в упадок. Что там в Австралии? Я так и не узнал, так как прозвенел звонок. Уроки закончились. До 8 у меня еще полно времени. А значит, пора идти смотреть жилье. Мадам Такаги поприветствовала меня у входа в подъезд пожилая японка. Не Такаги, не Такиси. И уж точно не Хиннисси. Давай за мной. Я хмыкнул и последовал за женщиной. С характером, значит, ясненько. Если снаружи здание показалось мне неказистым, грязная пятиэтажка с побитой крышей. Я даже подумал, что ошибся домом, то внутри оно меня приятно удивило. Недавно покрашенные в белые стены, чистые полы и даже современный лифт. Последний, мадам Такаги попросту проигнорировала, вместо этого выбрав лестницу. Весьма бодро ковыляет, кстати, так и не скажешь, что ей за 80. Фамилия подходила женщине просто идеально. Такаги, если меня, конечно, не обманул переводчик, это высокое дерево. Вот и она была такой же. Удивительно стройная для ее лет, но при этом вся в морщинах. Курить запрещено, скабрезным голосом зачитывала мне список правил старушка. Ты пьешь, только по праздникам. Значит, пьешь, заключила она, остановилась на середине пролета и внимательно посмотрела мне в глаза. Баб к себе водишь, мне 16. Значит, водишь, подытожила она и с кряхтением потащилась дальше. Моя квартира на этаж выше, будешь шуметь, выселю. Я удивленно покачал головой. Кажется, я начинаю понимать, почему у нее проблемы с квартирантами. Они от нее сами сбегают. Как только мы добрались до четвертого этажа, женщина указала на единственную на этаже дверь. Затем, молча, извлекла из-за пазухи ключ, вставила в замочную скважину и резко повернула. Замок заскрипел, но поддался. «Смотри комнату», — коротко велела она. «Понравится, иди наверх, я там ждать буду». Мои брови взлетели вверх. «Вот так просто, даже со мной не зайдете, а если я вор?» Она посмотрела на меня как на идиота, покрутила пальцем у виска и, шаркая ногами по полу, потащилась наверх. «Энда, ну ладно». Я пожал плечами и вошел внутрь. Внутри было как на фотографиях. Две комнаты, кухня и ванная с туалетом. Чисто и прибрано. Мебели, правда, маловато, но ничего. Появятся деньги, всегда смогу прикупить еще. Главное, местоположение идеально. Тут даже метро в двух шагах. Беру. Однозначно. Полчаса я потратил на легальную битву со старушкой. Зато сумел выбить себе право на одно животное. Не знаю, зачем мне это, но вдруг пригодится. Как минимум, я всегда любил собак. Еще полчаса на то, чтобы разложить вещи, хотя у меня-то их было, одна сумка, еще раз осмотреть комнату, вытереть пыль и вообще привести ее в порядок. И все это время меня не покидало странное ощущение. Слишком уж спокойно вела себя японка, слишком нормально. Будто я не 16-летний пацан в дорогом костюме, 1000 евро в кармане и сумкой багажа за спиной, а, не знаю, ее старый идиот-племянник или что-то такое. Что-то не так, что-то неправильно, будто меня специально. Динь-дон. Я вздрогнул и повернулся. Кто-то звонил в дверь. Глава 16. Можно ли сжечь пиццу? Звонок раздался во второй раз. На этот раз он звучал вдвое дольше и как-то настойчивее, что ли. Я бросил косой взгляд на распахнутое настежь окно. Четвертый этаж. Если прыгать, то это минимум перелом. Если не повезет, то два. Но можно закинуть сумку на плечо, добраться до трубы и спуститься по ней. И пробирающее до костей дребезжание прозвучало в третий раз. Черт, этот парень уже начинает мне надоедать. Уж если заманили меня в ловушку, то имейте совесть, ломайте сразу дверь. Зачем так-то трезвонить? Только время зря теряете. Я поймал себя на этой мысли и задумался. А ведь правда, зачем? Ведь неважно, кто из моих врагов мог захотеть меня подловить. Дом Фулмин, прилизанная крыса из универа или кто-то еще. Так вот, гораздо проще заманить меня шикарной квартирой и просто поймать у входа. Хм, пожалуй, поступлю-ка я в кои-то веки как нормальный человек, а то реакция у меня в последнее время слишком уж своеобразная. Тут ведь как, тебе звонят в дверь, так подойди и узнай, кто там. Тем более, что у меня есть одна идейка. Да, да, иду, подал голос я. Одну секунду. Я решительным шагом зашел в прихожую и посмотрел в глазок. Синий укороченный пиджак, строгий, но с подвернутыми рукавами. Джинсы, которые стоят больше, чем моя месячная плата за квартиру. Жемчужное ожерелье на шее. Изо рта вырвался тяжелый вздох. Да, так и есть. Что ж, я щелкнул замком, распахнул настежь дверь и улыбнулся. «Привет, мам. Давно не виделись». На лестничной площадке стояла Милена Лекс. Брови нахмурены, губы поджаты. Она бы еще и руки скрестила для полноты эффекта, но на тех уютно устроился лев. Наглая кошатина пренебрежительно на меня посмотрела, отвернулась и зарылась носом маме в блузку. Я поморщился. Просто супер. Она и этого поганца сюда притащила. Надо было специально указать в договоре с мадам Такаги, что из животных я допускаю только собак, ну или рыбок, если мне их внезапно кто подарит в насмешку. Буду из принципа их выращивать. КХМ. Покашливание. Очень такое настойчивое и даже немного злое. Что-то мне подсказывает, что Милена сегодня не в духе. Надо ее подбодрить. Мам, отлично выглядишь. Даже не пытайся, Адри, раздраженно выдохнула она. Не выйдет. Я как можно небрежнее пожал плечами. Не знаю, о чем ты. Ладно, внезапно по-доброму улыбнулась она. Главное, что пустил. Кстати, почему не удалось открыть окно? Я вздрогнул. Она что, мысли читает, ведьма? Не хотел сломать ногу, честно признал я и только сейчас заметил, что она пришла не одна. Привет, Тай, тебе помощь? Даймон нес в каждой руке по тяжеленному чемодану. Еще две сумки с трудом держались на плечах, а последняя свисала с шеи и при каждом вдохе больно била дворецкого по груди. И он как-то при этом умудрялся сохранять благопристойный вид. Хоть и выглядел как разукрашенная на Новый год елка, идеальные манеры и годы воспитания, силен. Нет, сэр, он деликатно покачал головой, не стоит себя утруждать, я уже предлагала, отказал, недовольно буркнула мама, отошла чуть назад и громко позвала. «Мидон, может, хоть тебе нужна помощь?» «Не надо, мэм», — раздался с лестницы похожий на рокот голос. «Я сейчас поднимусь». Громкий топот, и на уже забитую площадку с трудом протиснулась двухметровая фигура с длинными волосами, заплетенными в тугой хвост. Я присвистнул, за что заработал недовольный взгляд от мамы и подзатыльник. Первый я проигнорировал, а от второго, не глядя, увернулся. Парень занимал меня больше. Циклоп. Самый натуральный циклоп. Одноглазый, высокий и широкоплечий. Я думал, они все давно сбежали. Если верить интернету, то сейчас этих ребят можно встретить только в горах. Наполовину, поймав на себе мой изучающий взгляд, меланхоличным голосом пояснил он. Видимо, уже привык. Только отец. Даже не буду спрашивать за логистику. Мать гимнаст, скорее всего. Понял. Я Адриан, кстати, представился я, запустил внутрь маму и Тайгера и забрал у циклопа обе сумки с продуктами. Спасибо, что донес. Да чего там, внезапно смутился он. Мы ж, это, соседи. Я с третьего. Забавная у меня подбирается компашка. Злобная японка и удивительно робкий великан. Хоть фильм снимай, и название посолиднее. Третий лишний, например. И какая только хрень в голову лезет. Я ткнул большим пальцем за спину. Зайдешь? Правда, я только въехал, и... Не, он быстро помахал своими ручищами. Не надо, я, наверное, пойду уже. А, как хочешь, тогда, до встречи, угу, кивнул он и, немного помедлив, добавил. У тебя это, отличная мама, вот. Он отвернулся и быстро затопал вниз по лестнице. Я же смотрел ему вслед и тихо обалдевал. Это что сейчас было? Кажется, ты ему понравилась, заметил я, когда закрыл за собой дверь и прошел обратно в квартиру. «Где ты его вообще откопала?» «Мидон хороший мальчик», – рассеянно ответила женщина, деловито раскладывая покупки по холодильнику. Увидел меня на входе с сумками и сразу предложил помощь. «Мальчик, ага, как же, ему лет 20, не меньше. Кстати, могла бы позвонить, я бы хоть подготовился», – вместо этого сказал я и указал Даймону на шкаф. «Просто скинь все туда, я сам потому разберу». Тот с трудом поклонился и принялся очень медленно и аккуратно снимать с себя сумки. Я смотрел пару секунд, смотрел, плюнул и пошел ему помогать. Порвет ведь, с его-то рогами. Если бы я позвонила, то ты бы сбежал, раздался голос из кухни, за которым последовал шум воды. Как насчет мусаки? Традиционное греческое блюдо, запеканка из мяса и овощей. Мама ее обожала и предпочитала готовить сама. Готовка вообще одно из ее главных увлечений. Так подумать, наш повар постоянно бурчал, что такими темпами его совсем оставит неудел, не то чтобы я против, сейчас будет но, засмеялась она, говори, ее готовить 1.5 часа, черт, Тайгер, не дергайся, порвешь ведь, прошу прощения, сэр, все нормально, блин, я не выдержал и просто расстегнул застежку на ремне, так вот, сейчас уже 5, плюс 1.5 часа готовить, плюс еда. «Ты куда-то уходишь?» В голосе мамы послышалось удивление. Я подавил усмешку. «Что, не все про меня знаешь, Адриан? Только не начинай, ухожу. В 7:30, самое позднее», быстро прикинул я. «И то, если вызову такси, мы можем подвезти вас, сэр». «Нет, Тай», я отрицательно покачал головой. «Спасибо, но нет». Мама высунулась из-за косяка. Лицо у нее было уж очень напряженное. «Что-то случилось, все в порядке». «Встречаюсь со знакомыми», как можно более небрежно ответил я, и даже не солгал ведь, это в псире. Лицо женщины мгновенно разгладилось. «Пьянствовать, значит, хммм». В ее руке непонятно откуда появилось лезвие. Оно отражало пробивающийся через окна солнечный свет и смотрелось на удивление опасно, особенно с учетом ее предыдущей фразы и задумчивого хмыканья. «Мам, будь добра, опусти нож». Она улыбнулась. «Что страшно? Очень, я скорчил жуткую рожу. За тебя переживаю. Порежешься ведь? Это-то, конечно, вряд ли». Она поигрывала здоровенных кухонным тесаком с легкостью и опытом бывалого мясника. Ну или профессионального убийцы. С ней вообще всегда так. Вроде говоришь с ней спокойно, говоришь, а потом бац. Происходит какая-нибудь хрень, и ты сразу вспоминаешь. Ах, да, она же белая уровня гамма, и этим самым ножом могла бы в одиночку покрошить отряд солдат и даже не запыхаться. У тебя еще 2.5 часа, мама пропустила мою реплику мимо ушей и перебросила мне еще один нож. Если поможешь, то должны успеть, а втроем так точно. Третий нож прилетел уже Тайгеру. Да откуда она их вообще берет-то? Чего застыли? Она повысила голос и уперлась руками в бока. Вам особое приглашение нужно? Нет, мэм. Хором ответили мы и дружно отправились на кухню. Тайгер, на тебе картошка и баклажаны, лихо принялась командовать женщина. Помыть, почистить, нарезать кружочками, а потом, в духовку. Тот кивнул, откопал себе стул, к моему огромному удовлетворению спугнув льва с единственного в квартире кресла, и с усердием принялся за дело. Дворецкий, кстати, тоже неплохо готовил, хоть и специализировался обычно на мучном и сладком, но неплохо. Я уже говорил про его печенье, просто пальчики оближешь, буквально тают во рту. Лучше бы их делали, а не эту мясную запеканку, честное слово. Адри, деловито повернулась ко мне мама, но я ее уже опередил. Я сделаю основу. Подвинься. Я ухватил женщину за талию, легко перенес ее сторону. Вот где помогает кровь богов, а не в этих ваших драках. Достал из холодильника лук и принялся его чистить. Сковородка для него уже разогревалась на плите. Я добавил в нее еще полложки растительного масла, чтобы не слипалось. На тебе тогда соус, мам. Она только удивленно кивнула, вытащила из глубин нижней полки кастрюлю, поставила ее на плиту и закинула туда сливочное масло. Теперь она стояла рядом и помешивала его ложкой. Я же в это время ловко нарезал лук аккуратными квадратами, не забывая при этом поглядывать на плиту. Сковородка уже начала противно шипеть, так что мне стоило ускоряться. Через пару секунд я закончил с овощем и привычным движением смахнул в посудину кубики, чем заработал еще один удивленный взгляд. «Знаешь, Адри, смотрю на тебя и на душе как-то легче». Наконец не выдержала она и потрепала меня по голове. «Теперь не пропадешь, когда ты так научился. Поживи 10 лет один, еще и не так уметь будешь. В следующий раз сделаю свое фирменное блюдо. Первое, что я выучил, когда только-только попал на улицу. Запеченная на вертеле крыса. Под соусом из прокисшего томатного сока. Бомжи за нее драки устраивали. По твоим стопам, мам. По твоим стопам», рассеянно ответил я и, закончив с луком, принялся за фарш. Мясо нужно было разделить по кускам и мелко нарезать. Надеюсь, она его не на местном рынке купила. Я видел, какая там антисанитария. Тайгер тоже закончил свою часть, так что ему досталось ровно половина мяса. Пусть помогает. Кстати, отличные овощи, небрежно заметил я. Где-то рядом. Только не рынок, только не рынок. Свои, загадочно улыбнулась она. Поможешь с мукой, все руки в фарше. Извини. Несколько минут мы оба молчали, каждый занятый своим делом. Мама нарушила молчание первой. Ты не злишься? На что? На то, что ты специально нашла для меня квартиру. На то, что хозяйка, наверняка старая знакомая семьи и будет докладывать о каждом моем шаге? Или на то, что... Адриан, прекрати, поморщилась она. Я тяжело выдохнул. Нет, мам, не злюсь. Я понимаю. Просто немного разочарован. Совсем повзрослел, с грустью произнесла она. Но тебе все еще 16, Адри. Я не могу просто взять и отойти в сторону. Будут свои дети, поймешь. А отец? Мама фыркнула. Ты правда думаешь, что меня волнует мнение Гардиана? Ты ничего не слышал, Тай? Повернув голову, добавила она. Нем, как могила, госпожа, ровным голосом ответил тот и положил фарш на сковородку. Тот приятно зашипел, а по воздуху поплыл приятный запах пряностей. А во, он успел туда и тимьян закинуть, лихо. Я отошел к раковине, чуть при этом не отдавив хвост кошаку, который, завидев мясо, только и крутился у наших ног и опустил руки под ледяную воду. Тут хоть камер-то нет, сын, удивительно твердо произнесла Милена. Успокойся, ты сам сказал, что хочешь взрослой жизни. Вот она, плати за счета, готовь еду и держи место в чистоте. Я тут лишь, чтобы помочь тебе в самом начале. Я хотел было брякнуть, да мне не нужна помощь, сам справлюсь. Но это как раз звучало бы как-то по-детски, наивно. Если помощь не касается денег, то почему бы и нет? Просто я к этому не привык, всегда полагался только на себя, как школа. Поинтересовалась мама, не забывая при этом перемешивать молоко с яйцами. Было сегодня что-то интересное? Да не, ма, как обычно. Чуть не забил парня гантелью. На глазах всего класса унизил учительницу, и теперь все считают меня докой в матане. Ах да, ко мне еще подбивала клинья местная проститутка. Типичный второй день в местной академии. Я уже даже начинаю привыкать. Ну так, первые уроки же. Что там может быть интересного? Всякая организационная хренотень. То, что ты сейчас не входишь в дом, легонько стукнула меня ложкой по голове мама. Не значит, Ты внезапно перестал быть аристократом, Адриан. Выражайся достойно и следи за сковородкой. Я шутливо отмахнулся и послушно сосредоточил все внимание на томатах. Мама была права. Я с ними запоздал. Вон как Тайгер на меня недовольно смотрит. Он бы и сам меня пнул, но воспитание не позволяло. Через минуту, когда я закончил, мама попробовала соус на кончике ложки и довольно сощурилась. Отлично вышло. Прям как моя мама и твоя бабушка учила. Вкусно-то. Она причмокнула, утерла краешек губ салфеткой и отошла от плиты. А как поживает, Кейтлин? Что? Не понял. При чем тут вообще Кейт? Ну как же, удивилась мама. Разве вы не дружили? Дружили? Новость для меня. Ты о чем вообще? Не притворяйся. Тепло улыбнулась она. Думаешь, я не знаю? Каждый раз, когда всплывало ее имя, ты так мило краснел, как помидорчик. 10 баллов. Что еще? Теперь, когда у тебя есть своя квартира, с намеком произнесла она и хитро подмигнула. Ты всегда можешь пригласить ее к себе. Ты ведь поэтому учился готовить? Так, давай-ка сменим тему. Я резко поднял руки, чем немало испугал льва. Тот с шипением отскочил в сторону и спрятался у мамы за ногами. Женщина в ответ лишь понятливо улыбнулась и вернулась к плите. Дескать, как хочешь, сынок, но я-то все знаю. Жаль только, что я ничего не знал. Если меня сегодня не прикончат на встрече, и я вообще попаду в академию, то у меня будет к красотке парочка вопросов. Друзья, значит, интересно, расскажи про отца, внезапно попросил я. Про Ида. Женщина едва заметно вздрогнула, но тут же поспешно улыбнулась. Конечно, что ты хотел бы знать, какой он? Мама задумчиво прикусила губу. Спокойный, умный, серьезный, даже слишком, если подумать. Она внезапно рассмеялась, словно вернувшись во время молодости. Ты бы знал, сколько времени он за мной ухаживал. Она внезапно погрустнела и добавила. Мне жаль, что ты не смог с ним поговорить. Бывает. Ну уж нет, он обещал. Мама зло треснула ложкой по кастрюле, отчего частички соуса разлетелись по всей кухне. Ой, прости, тут же всполошилась она. Сейчас уберу. Все в порядке, мам. Я достал тряпку и принялся вытирать. Что значит обещал? Милена отвела глаза. Прости, Адри, я не могу. Я тоже дала обещание. Да что ж там произошло-то? Я закончил. Внезапно возвестил Даймон и тут же добавил. Соус залит и смешан. Теперь осталось подождать 20 минут и готово. Благодарю, Тайгер. Но нужно будет посыпать сыром и снова запекать еще минут 10. Быстро поправила его мама и повернулась ко мне. Кстати, Адри, я хотела бы пригласить мадам Такаги, если ты не против. Почему бы и нет, подумав, согласился я. Мне с ней еще тут жить, именно. Лучше бы ее задобрить заранее, улыбнулась она и потрепала меня по голове. Хвалю, не идиот, как-никак, хмыкнул в ответ я. Сходи, я послежу. Мама кивнула и уверенным шагом отправилась наверх. Мне вот интересно, она правда изначально планировала позвать сюда старушку или просто сбегала от моих дальнейших вопросов? Понятно одно, в ближайшие полчаса ее можно не ждать. Сэр, я... Покосился на меня Тайгер. Я понял его без слов. Иди, кивнул я. Уж как-нибудь справлюсь. Дворецкий глубоко поклонился. Благодарю, сэр. Тайгер, позвал я его, когда Даймон уже открыл входную дверь. Да, сэр, моя мать просила тебя за мной присматривать. Молчание. Госпожа, нет, сэр, не просила. Спасибо за ответ, Тай. Мое удовольствие, сэр. Он еще раз поклонился и вышел. Я остался один. Ну точнее как, лев все еще был здесь. Вот только умный кошак чувствовал мое настроение и сидел в углу, усердно вытирая лапами мордочку. Но мне было на него как-то наплевать. Меня заботили вещи посерьезнее. Значит, не мама, задумчиво пробормотал я. Тогда, Гардиан, но зачем ему это? А так как ответа у меня не было, мои мысли сами собой перепрыгнули на сегодняшнюю стычку. Символ не работал. Вообще. И дело тут не в усталости. Я несколько раз проверил, пока добирался от Академии до сюда. Но вот та сила. Что это? Аспект? Но если да, то как он работает? Я повернул голову в сторону и посмотрел на грязную кастрюлю. Я смотрел на нее, она смотрела на меня. И как бы я пытался повторить ощущение в зале, двигаться она отказывалась. Не телекинез, со вздохом заключил я. А раз она железная, то и на магниты я не тяну. Хммм. А что если, взвесив ложку в руке, я размахнулся, бросил ее в сторону двери и сосредоточился. Та, не долетев всего полметра, тут же рванула обратно, пока не врезалась в мою вытянутую вперед руку. «И правда, могучий Тор», — хмыкнул я и кивнул льву в углу комнаты. «А ты что скажешь, есть идеи?» Кошак мяукнул и повернулся ко мне задом. В каждом его действии так и скользило. «И почему люди такие идиоты? Мог бы и помочь, хвостатый». Покачал головой я и задумался. «Так, а если я брошу его на пол?» Так я упражнялся следующие 20 минут. Кидал всякие штуки и затем возвращал их к себе. Экспериментировал с разными предметами. Засекал время. Пробовал сдвинуть вещи силой мысли. И прочее, и прочее. Со всеми этими развлечениями, чуть было не забыл запихнуть сыр. Хорошо, что духовка электронная и просто запищала через нужное время. Было бы как-то бредово столько времени угробить на блюдо, только чтобы сжечь его в самом конце. Я так в свое время несколько пицц запорол. Оставил греться и ушел смотреть фильм. Вернулся, когда из духовки уже вовсю валил дым. Хорошо хоть дом не сжег, а то мог бы. Ладно, из своей практики я вынес основную вещь. Чтобы повлиять на предмет, я должен был его коснуться. Только так и никак иначе. Я хотел продолжить, но тут вернулась мама с Даймоном и японкой. Последняя притащила с собой 2-литровую бутыль вино, так что мы даже прилично посидели. Зря я на нее наговаривал. Кстати, вполне себе нормальная старушенция. Оказывается, она эмигрировала сюда всего 10 лет назад, и то, не по своему желанию. У нее нашлось немало баек о стране восходящего солнца, местном императоре. Кстати, о нем старушка говорила очень почтительно, и о японских богах. Сусанаа но Микото Аматерасу, Идзанами и Идзанаги. Вот эти ребята. А так как я о них практически ничего не знал, то для меня вышло не только интересно, но и познавательно. Короче, хорошо посидели. Душевно. «Адри, ты точно сам все помоешь?» Уже в третий раз спросила меня мама, надевая ботинки. «Я могу вызвать к тебе прислугу. Она все уберет, помоет и в кровать меня уложит». «Нет, мам, спасибо. Сам справлюсь. Как хочешь». Наконец сдалась она и вышла за дверь. Внезапно, ее глаза сощурились, словно женщина что-то потеряла, и через секунду поняла что. «А где лев?» «Ах да, кошак». Тварюга наелась маминых подачек и последние минут 20 дрыхла под кроватью. «Я принесу», — предложил Тайгер, но я его остановил. «Не надо, вы уже одеты». «Я сам, только осторожнее», — раздался позади меня голос мамы. Он очень нежный. Очень нежный в это время сидел на столе и деловито вылизывал тарелку из-под мусоки. Вид у него был при этом довольнее некуда. «Давай, пушистый ты комок», — позвал я. «Пора домой». Лев презрительно на меня посмотрел, лениво махнул лапой и сбросил пустой стеклянный бокал на пол. Я бросился вперед, прыгнул, но не успел. Бокал разбился прямо у меня в руках. Котяра же в это время эффектно взмахнул хвостом, спрыгнул мне на голову, затем на пол и уверенно потрусил к выходу. «Мелкий засранец», — процедил я, и потом меня спрашивают. «Саня, почему ты не любишь кошек?» «Вот почему». «Адри, все в порядке?» — раздался с лестницы голос мамы. Я слышала звон. Что-то упало. «Все нормально, мам, ничего страшного». Я быстро поднялся на ноги, вернулся обратно на площадку, поцеловал маму напоследок, кивнул Таю и наконец закрыл за ними дверь, и только тогда позволил себе спокойно выдохнуть. Ну и денек, а мне еще ехать к Рю и его ребятам. Но сперва, я открыл шкаф в прихожей, взял в руки метлу и, ругаясь сквозь зубы, пошел обратно. Нужно убраться. Еще осколков дома не хватает. Но стоило мне зайти на кухню, как я замер на месте. Глаза отказывались верить происходящему. Этого же просто не может быть. Верно, верно же. На краю стола стоял абсолютно целый стакан. Старое доброе примечание от автора. Итак, прошлая глава. Религии, другие страны и многое другое. Все это будет, но еще не скоро. Сейчас мы в Греции. Боги и мифология тоже. Прошлая глава давалась только чтобы вы, читатели, могли понимать, что вообще представляет собой мир. Глава не значит, что сейчас из-под каждого камня полезет новый бог каких-нибудь ацтеков, но и не значит обратного. Короче, увидите. Всем мусаки, вина и хорошего настроения. Глава 17. Основы дипломатии. Эманос 28. Я специально дважды проверил адрес, только после чего подошел к двери и постучал. Нет ответа. Постучал еще раз, на этот раз сильнее. Снова ничего. Хм. Я отступил на пару шагов назад и огляделся. Сам дом особо не впечатлял. Белая двухэтажка с розовой черепичной крышей и покрашенными в синие ставнями.